Глава 52. Лидия. После ухода Лёши, как обычно, принимаю за физиотерапию, затем немного фотографирую, каждый день делаю новые фото, обрабатываю, и с каждым днем результат нравится мне все больше. Увлекаюсь настолько, что не слышу телефонного звонка, а когда все-таки выныриваю из мыслей, оказывается, что Олеська звонит уже в пятый раз. «Привет, подруга!» «Приветик, Лид, ты как?» В голосе слышится тревога. «Отлично. Через несколько дней снимут гипс, стану на ноги. Лучше расскажи, что там у нас, как Григорич?» «Да лютует, придирается ко всему, бурчит, что тебя вынужден заменять. В общем, ничего нового». «Ну, я даже не сомневалась», усмехаюсь. «А еще я была на твоем суде». «Слушай, ты где такого адвоката нашла?» «Как он твоего Кольку раскатал, буквально размазал». «Я так рада, что все будет хорошо». Костя мне не звонил, странно. «А что, решение уже вынесли?» «Нет, еще одно заседание будет. Бывший твой какое-то там ходатайство заявил, я не поняла. Ну и Мариночка там, естественно, лапку приложила». «Все еще возит его в инвалидной коляске?» — фыркаю. «Нет, он теперь с палочкой ходит, показательно хромает. Но знаешь, артист из него так себе». Даже в третьесортный театр не взяли бы. Даже дерево изображать. Мы покатываемся со смеху. Еще немного болтаем, перемывая косточки, а потом прощаемся. Мне пора ехать к Нате. Если все хорошо, ее сегодня выпишут. К счастью, девочка чувствует себя хорошо. Конечно, ей надо поберечься, хотя она уже хочет сразу встать и бежать. Всеми силами уговариваю, чтобы она не делала глупостей. «У тебя-то внутри есть ниточки?» — указываю на тонкий шрамик внизу живота. «И если ты будешь бегать и прыгать, они разойдутся», — объясняю Нате. «А почему я их не чувствую?» Не знаю, как ответить на этот вопрос так, чтобы малолетний ребенок понял. Пока пытаюсь подобрать слова. В палату заходит Родион. «Ну что, Игоза, готова ехать домой?» — спрашивает у Наты, улыбаясь. «Да, дядя Родя». «Ну, тогда поехали». Аккуратно пересаживает девочку в инвалидную коляску, передает ее медсестре, а сам везет меня. И пока сестра с Натой, уезжая чуть вперед, говорит негромко. «Лид, через 3 дня снимаем гипс». «Я посмотрела твои последние снимки, там все хорошо. А в следующие выходные жду вас с Алексеем в гости. Помнишь свое обещание?» Киваю, а сама мыслях о том, что через 3 дня сердце заходится в рваном ритме, пытается вырваться из грудной клетки. Сосредотачиваюсь на обещании, данном Родиону. Понятия не имею, что скажу этой самой Марии, но постараюсь сделать все от меня зависящее. «Что, прибавилось тебе работы?» — смеется Родион, глядя, как Андрей сначала усаживает Нату в детское кресло, а потом помогает перебраться на пассажирское сиденье мне. «Да ничего мне в радость, зато не скучно». А то только сиди за баранкой и крути целый день. А тут такой цветник. Да, девочки? Подмигивает нам. И мы с Натой переглядываемся и хихикаем. До дома доезжаем быстро. На счастье, нет ни пробок, ни аварий. И когда мы уже почти подъезжаем, раздается звонок от Лёши. «Вы где?» «Почти у дома. Уже въезжаем в поселок. Тася с тобой?» «Да, ее выписали». «Но слава богу!» Облегченно выдыхает. «Дашь ей трубку?» Передаю телефон Нате, а они с Лешей о чем-то болтают. Девочка кривится, но говорит «Хорошо, папа», а потом отдает гаджет мне. «Проследи, пожалуйста, чтобы она не носилась, как оглашенная, а то она может». «Знаю», — улыбаюсь. «Конечно, прослежу. Не волнуйся, ты скоро придешь». «Не знаю, у меня тут опять аврал. Возможно, придется даже заночевать». Вздыхаю, но понимаю, это работа, ничего не поделать. Хотя бы поешь. Угу, пока, целую. И я тебя. Андрей уже открыл дверь и ждет, пока я выберусь, а потом берет на руки Нату и несет в ее комнату. Однако я прошу поместить девочку ко мне, так будет проще проследить за ней. «Обед готов», — говорит тетя Клава, — «стоит нам зайти в дом. Мы сейчас приведем себя в порядок и придем». «Андрюш, идем обедать». Бухарка забирает водителя, и мы с Натой сначала тихонько идем в ванную, умываемся, переодеваемся. Я даю ей свою футболку, И девочка в ней, как в платье, и только потом приходим на кухню. Андрей уже ставит тарелку в раковину и целует Клавдию Витальевну в щеку, а потом подмигивает нам и уходит. Ната даже не ноет, съедает все, что ей положили, и медленно идет в мою комнату, а я прошу принести часть ее вещей ко мне. Леша и правда не приходит ночевать, но скидывает сообщение в мессенджере, что с ней все хорошо, просто проблемы никак не заканчиваются. А следующие 2 дня он приходит очень поздно. Мы с Натой уже спим, а уходит очень рано, мы еще спим. Разговариваем только по телефону, по видеосвязи. Леша осунулся, под глазами мешки, выглядит очень уставшим. «Что там у вас такого серьезного произошло, что ты днюешь и ночуешь на работе?» Спрашиваю в который раз и опять не получаю ответа. «Да так, не бери в голову. Лучше скажи, как сама, как Тася». Девочка с каждым днем выглядит все лучше. Приходил Родион, привел с собой коллегу. Они вместе осмотрели Нату, не выявили никаких проблем, но порекомендовали еще пару недель поберечься. Даже нахмуренные брови племянницы не помогли. Родион строго-настрого запретил активные игры, бег, лазанье по деревьям, прыжки и прочее. «Потерпи немного, и скоро все будет как раньше». «А я хочу сейчас», — топает Ната. «Увы, деточка, но мир работает не так. Наши желания не всегда совпадают с возможностями. Будешь делать то, что запрещено, попадешь опять в больницу. И на этот раз пролежишь в ней не 3 дня, а 3 месяца. Хочешь?» Она мотает головой. «Тогда слушайся». «Ладно», — вздыхает. «А знаешь что?» — говорю ей. «Что?» Глазенки загораются любопытством. «Я научу тебя играть в карты. Будем играть все вместе, ты, я, тетя Клава и Андрей». «Папа!» «Да, когда придет. Хочешь?» «Да, да, да», — хлопает в ладоши. «А вот и договорились». Вечером, как я и обещала, мы играем в карты. Внезапно возвращается Алексей, застает нас за игрой, и его брови удивленно подлетают. А потом он присоединяется. Ната жмется к нему, соскучилась. Пара партий, и я гоню всех ужинать. А после тетя Клава купает Нату, и мы укладываем ее спать. Все еще в моей постели. Я с одной стороны, Леша с другой. И со стороны мы, наверное, выглядим, как обычная счастливая семья. Я улыбаюсь этим мыслям. Завтра мне должны снять гипс. Хочу устроить Алексею сюрприз. Надеюсь, ему понравится.